Седьмое. Случилось так, что в это же время было объявлено об убийстве Клодия Макра, смотри примечание 46, и Фонтея Капитона, смотри примечание 47. Примечание 46. Луций Клоди Макр в 68 году легат провинции Африка, пытавшийся поднять восстание против Нерона и отказавшийся подчиниться Гальбе. Примечание 47. Гай Фонтей Капитон, консул 67 года, в 68 году наместник Нижней Германии. Конец примечаний. Макр, который бесспорно готовил бунт, был умерщвлен в Африке по приказу Гальбы прокуратором, смотри примечание 48, Требонием Гаруцианом. Капитона, затевавшего то же самое в Германии, убили, не дожидаясь приказа легаты, смотри примечание 49, Корнели Аквин и Фабий Валент. Примечание 48. Прокураторами при империи назывались чиновники, ответственные за сбор налогов в императорскую казну с населения данной провинции. Прокураторы в некоторых провинциях, имевшие в своем распоряжении войска, назначались исключительно из всадников и играли роль доверенных лиц императора, противопоставленных наместнику, обычно, особенно при Юлиях, Клавдиях, представителю сенатской аристократии. Примечание 49. Слово «легат» употреблялось в Риме в первом веке нашей эры в нескольких значениях, которые следует тщательно различать. Первое. Легатом назывался наместник императорской провинции. Второе. Легаты назначались сенатом для помощи наместнику данной провинции. Такие легаты обычно командовали легионом. В данном случае слово «легат» употреблено именно в этом значении. Но иногда выполняли при наместнике также юридические и фискальные функции. И третье. Легатами назывались также послы. Конец примечаний. Кое-кто, однако, полагал, что Капитон, хоть и запятнанный всеми пороками, стяжатель и развратник, о бунте все же не помышлял, а убийство его было задумано и осуществлено легатами, когда они поняли, что им не удастся убедить его начать войну. Гальба же, или по неустойчивости характера, или стремясь избежать более тщательного расследования, лишь утвердил то, что уже нельзя было изменить. Так или иначе, оба эти убийства произвели гнетущее впечатление, и отныне, чтобы Принцепс не делал хорошее или дурное, все навлекало на него равную ненависть. Общая продажность, всевластие вольноотпущенников, жадность рабов, неожиданно вознесшихся и торопившихся, пока старик еще жив, обделать свои дела – все эти пороки старого двора – свирепствовали и при новом, но снисхождение они вызывали гораздо меньше. Даже возраст Гальбы вызывал смех и отвращение у черни, привыкшей к юному Нерону и по своему обыкновению сравнивавшей, какой император более красив и статен.